На Полякова Егоров надеялся более всего. В эти небывало напряженные сутки от оперативного мышления подполковника, от его чутья и умения организовать и направить розыск зависело больше, чем от всех маршалов и командующих вместе взятых, и потому молчание Полякова не только огорчило, но и несколько обеспокоило Егорова. Указав начальнику шифровального отделения, кому и что ответить, Егоров вернулся к генералам. Старик-астматик страдал по-прежнему. Остальные, будучи не в состоянии ему чем-либо помочь, из деликатности старались не смотреть в его сторону. Егоров снова предложил ему выйти на свежий воздух, но тот, не соглашаясь, упрямо замотал головой. «Обстановочкам», — заметил про себя Егоров, — «зачем его сюда привезли? Зачем они все сюда приехали? Сидели бы себе в Лиде. Здесь вполне хватило бы Лобова и десятка офицеров». В душе он ругал себя за непоследовательность, стыдился, что смолодушничал, и, выступая против войсковой операции в ближайшие полутора суток, поддался все же влиянию заместителя наркома и поехал сюда. Зачем? Руководить розыском из Лиды было несравненно удобнее, к тому же здесь ему особенно недоставало Полякова. «Мы что же, так и будем все время стоять?» — недовольно спросил один из генералов, затучнелый, с пышными, чуть вислыми усами, одетый в застегнутый на все пуговицы мундир, он то и дело вытирал платком потное лицо. «Станет не в моготу, сядем на землю», — не то в шутку, не то всерьез ответил Егоров. Он только что приказал передать в Лиду, чтобы со студебеккерами, в которых часа через два должны были приехать начальник главного управления контрразведки и заместитель наркома госбезопасности, привезли из стулья. И в смятении представлял себе, что здесь будет твориться, когда в этом большом, но все же не резиновом строении окажется человек 15 генералов и полсотни офицеров из трех различных ведомств, не считая радистов и шифровальщиков. «Даже такую элементарную вещь не предусмотрели», — с раздражением сказал заместитель наркома. «Удивительное недомыслие». Позаботиться о стульях и табуретках надлежало какому-нибудь лейтенанту из отдела контрразведки авиакорпуса, а никак не Егорову. И хотя упрек адресовался, очевидно, ему, он разумно промолчал. Заместитель же наркома, посмотрев на часы, сказал, что в ожидании ответа, который де наверняка будет отказным, теряется драгоценное время, и что промедление подобно смерти, в первую очередь для Егорова и Мохова. Егоров не желал спорить, и, как бы подтверждая правильность этих слов, согласно покачал головой. Тогда затучнелый генерал, высказавший недовольство, что всем приходится стоять, заявил заместителю наркома, что если из подчиненных ему пограничников забрали для операции все, что возможно, и затребовали маневренные группы даже с других фронтов, то из армейских частей взяли в несколько раз меньше и характеризовал это как возмутительный произвол. При этом, явно нервничая, он все время беспокойно трогал пальцами свои усы, будто именно они могли теперь пострадать от произвола контрразведки, и, ощупывая их, он как бы желал убедиться, что они еще на месте. Мохов, не выдержав, ему возразил, и опять возник спор, во время которого и появился Алехин. После того, как заместитель наркома заявил, что у них своих дел по горло, и они не станут держать здесь людей сутками, Егоров, проговорив «Извините, товарищ комиссар», отошел к Алехину.